Глава восьмая. Камила. «Лев, может, лучше сейчас набрать Марату?» — спрашивает Ванька. В его голосе сомнения в правильности решения Льва. Бессонов уверенно объясняет Ваньке, что не стоит раньше времени наводить суету. В это время я тихо опускаюсь обратно на землю, одно колено ужасно болит. Не могу больше стоять. Стараюсь его не тревожить, но безболезненно присесть не получилось. Глотая стон, закусываю губу. С Лёвой я никуда ехать не собираюсь. Дождусь родителей, как только наберусь смелости им позвонить. Он во мне будет волнение и тревогу. Предпочитаю держаться от него подальше. Мое последнее тебе предупреждение. Четко проговаривая каждое слово, Лёва обращается к Андрею. Чтобы возле Камилы я тебя больше не видел. Я наблюдаю за реакцией Андрея. Лёва все еще стоит за моей спиной. Его видеть я не могу. Андрей смотрит упрямо и зло. Он все еще раздосадован за взорванный скутер. Я могу его понять, до сих пор в шоке от поступка Бессонова. Андрей так долго мечтал о нем. Как он радовался, когда наконец-то смог уговорить родителей на эту покупку. А теперь из-за меня он остался без колес. «Возьми у его отца номер карты и узнай цену скутера, скинь мне», — обращается Лев к Ваньке. Я от удивления разворачиваюсь, но лица Бессонова не вижу. Она находится в тени. Сказать, что я удивлена, ничего не сказать. Предупреди, что его сын ходит пешком или пользуется услугами водителя. Таким тоном, что я поежилась, попыталась завернуться в куртку, накинутую на плечи. Не дал порадоваться, что Андрею обязательно купят новый скутер. Шум мотора разрезает ночную тишину. Ослепив фарами, машина Лютаева проносится мимо меня, увозя Андрея. Всем своим видом хочу подчеркнуть, что я никуда с Бессоновым не еду. Для этого мне только нужно позвонить родителям. Руки трясутся, когда я пытаюсь включить экран телефона. Никак не решусь. На самом деле я просто не готова к разочарованию, которое могу увидеть в глазах отца. Он очень сильно нас любит, оттого так ревностно бережет. Из-за сегодняшнего случая я могу лишиться его доверия. И запереть меня на все лето дома — самое безобидное наказание. Почему мне вечно не везет? Все ведь за спиной родителей что-то пробуют, экспериментируют, рискуют. Одна я попадаюсь вечно. Оборачиваюсь, чтобы посмотреть, где Бессонов. Он так и не подошел ко мне, хотя Ванька укатил уже минуты три назад. Видимо, верно прочитал мой посыл. Звонить мне придется родителям самой. Бессонов этого делать не станет. Устав играть в молчаливый игнор, он уходит к своей машине. Для себя решаю, как только он уедет, я позвоню папе. Хочется, конечно, проявив слабость духа, набрать маме, а не отцу. Она сможет успокоить папу, но нужно самой отвечать за свои поступки. Тяжело вздыхая, пробую отлепить джинсовую ткань от колена. Прилипла из-за крови, теперь подсыхает и доставляет дискомфорт. Закусив губу, чтобы не застонать, ощупываю ногу. Очень надеюсь, что она не сломана. Нет трещин. Бессонов не уезжает. Скидываю голову, когда гаснут фары. Мы остаемся в полной темноте, лишь редкие звезды выглядывают из-за темных облаков. Завтра, видимо, будет дождь. Ночь и тишина. Что-то ощутимо меняется в воздухе. Он словно становится тяжелым, его трудно пропихнуть в легкие. Мы с Бессоновым словно одни во Вселенной. Лишь шум ветра, играющего в траве, и пение сверчков разбавляет тишину. Мое сердце неровно бьется в груди. Я точно знаю, что Лев где-то рядом, стоит за спиной. «Я боюсь тебя», — шепчу в темноту. Прошлое, где он был моим старшим заботливым другом, давно размыто. Теперь Это совсем другой, незнакомый мне мужчина. Не вижу Бессонова, но каждой клеточкой ощущаю его присутствие. «Я тебя не обижу», — звучит холодный, равнодушный голос. Пусть его слова и кажутся клятвой, меня это не успокаивает. Он опасен и жесток, я всегда это чувствовала. Лев уничтожит любого, кто встанет у него на пути. Тогда почему к страху примешивается волнение, когда раздаются его тихие приближающиеся шаги? Подтягиваю под себя ноги, будто эта поза способна защитить меня от него. Бессонов присаживается возле меня на корточки, так близко, что я ощущаю его дыхание на своем лице, когда он произносит: «Ты моя, просто еще не поняла этого».